Кира Уоллес. Эффект домино. Падение. Дорогие читатели, это первая книга дилогии. Несмотря на то, что «Эффект домино» можно читать отдельно, очень рекомендую вам начать с романа «Закон подлости», так как именно он открывает цикл «Спецагенты». Порядок чтения книг цикла. «Закон подлости», «Эффект домино» – «Падение», «Эффект домино» – «Грешники», «На адреналине», «Преступная связь». Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Фридрих Ницше. Часть первая. Глава первая. Выбор. Кассандра. Доченька, просыпайся. Будет некрасиво, если ты опоздаешь в школу в первый же день. Мама шепчет эти слова прямо в ухо и закрепляет их поцелуем в щеку. «Мам, ну можно еще чуть-чуть? Я не спала полночи из-за папиных дружков». Конючу, уткнувшись лицом в подушку. Услышав виноватый вздох мамы, тут же жалею о своей мелочной жалобе. Если я не спала полночи, то она и вовсе не сомкнула глаз, опасаясь, что эти алкоголики и наркоманы вынесут из дома что-нибудь ценное. Хотя все, что можно, уже и так было вынесено. Из самого ценного в этом доме – золотой зуб во рту моего папаши. Когда я получила стипендию за первое место в президентской олимпиаде, первым делом приобрела новый прочный замок для двери своей комнаты. Ветхий шпингалет, обеспечивавший мою защиту, однажды выломал какой-то обдолбанный кретин. С тех пор, как я его огрела тяжеленным кубком по голове, он у нас больше не появлялся. Вторым делом я купила новую форму для элитной школы Монтгомери, куда я перевелась благодаря достижениям в учебе. Это заведение – мой входной билет в будущее. Светлое, безоблачное, без запаха перегара и канализации. И без отца. Потому что с некоторых пор я его ненавижу. Мое главное желание – увести себя и маму подальше от этого притона, на который стал похож наш дом в Южном Лос-Анджелесе. Пока я торопливо поглощаю хлопья с молоком, мама заплетает мне французскую косу, пытаясь сотворить из меня приличную ученицу выпускного класса. В одном газетном киоске ей попалась на глаза обложка светского журнала, на которой красовалась дочь вице-президента в школьной форме. И она почему-то решила, что я должна стать ее клоном. Не то чтобы я возражала. Мои волосы длиной до поясницы все равно начали сильно мешать. «Миранда!» Из спальни раздается прокуренный голос отца. «Миранда, принеси воды!» «Мам!» Оборачиваюсь к ней и хватаю за руку, поскольку она уже ринулась к крану, чтобы исполнить его приказ. «Не ходи к нему. Пусть поднимет свою ленивую задницу и нальет себе сам». Мама стыдливо опускает взгляд в пол. «Милая, ты же знаешь, что будет, если я ослушаюсь». Сжимаю губы и багровею от ярости, причем на всех сразу. На отца за то, что он катится по наклонной. На маму за то, что она позволяет превращать себя в безвольную рабыню. И на себя. За то, что я пока ничем ей не могу помочь, и защитить ее толком не могу. Один раз во время драки родителей я влезла между ними в надежде, что стану для отца тем красным знаком «стоп», который его остановит. Вместо этого получила кулаком в глаз. Удар был такой силы, что я на какое-то время отключилась. «Я сама отнесу ему воду. Собирайся на работу». Беру самую большую кружку и наполняю ее холодной водой. Открыв дверь отцовской спальни, зажимаю нос двумя пальцами, чтобы меня не вытошнило от зловония. И подхожу к жалкой туше, развалившейся на неразложенном диване. Мой родитель лежит с закрытыми глазами, чуть прикрыв их локтевым сгибом, и постанывает от похмелья. «С добрым утром, папочка!» и с садистским удовольствием выливаю на него содержимое кружки. Брайан. Утро не задалось с самого начала, а все из-за новостей по ящику. В Ираке разворачиваются масштабные боевые действия, и мне пришлось отпаивать мать успокоительными, так как мой старший брат сейчас там, в адовом пекле войны. Что до меня, то я абсолютно спокоен. Уверен в Максе, как ни в ком другом. Даже больше того, мечтаю закончить колледж и пойти по его стопам. Но только после возвращения брата в мирную жизнь. Не то родителей точно инфаркт хватит. «Брайан, подбросишь меня до школы?» Младшая сестра Глория вырастает передо мной, когда до двери остается пара шагов. Успела, козявка. Не могу не ухмыльнуться при виде ее накрашенных глаз. Опять стащила у мамы косметику, чтобы выглядеть старше своих 12. Ведь мы оба знаем причину, по которой она просится со мной в тачку. Имя этой причины – Дэн О'Доннелл, мой друг и одноклассник. И обычно мы вместе добираемся до Монтгомери. Она вертит мной как хочет, так как знает, что уступлю. А я позволяю собой вертеть только потому, что все мои друзья в курсе. Я переломаю им кости, если хотя бы один притронется к мелкой. По пути в школу у меня появляется прицеп. Моника Круз ни в какую не оставляет попыток добиться моего внимания и прибегает к всяческим уловкам, которые наверняка считает рабочими. Правда, адресом она ошиблась. У меня есть правило. Никаких отношений с одноклассницами. Я, в принципе, еще слишком молод для этой чепухи со свиданиями и обязательствами. А наблюдать весь выпускной класс за щенячьим взглядом брошенки – так себе удовольствие. Поэтому, если Моника дрожащим голосом сообщает о том, что проспала, и умоляет подвести, я просто подвожу. Я же не конченый мудак в самом деле. Паркуюсь на привычном месте и только собираюсь вытащить ключ из замка зажигания, как слышу присвистывание Дэна. «Вот тебе на!» Смотрю туда же, чтобы понять, что его так удивило. И мой взгляд сразу врезается в нее. Смуглую шатенку, одетую в странный костюм с юбкой такой длины, будто она боится засветить трусики, пока поднимается по лестнице. Удивиться действительно есть чему. Все ученицы Монтгомери давно забили на форму и одеваются кто во что гораст, лишь бы продемонстрировать толщину кошелька своих родителей. А она напоминает школьницу из женского пансиона с религиозным уклоном. Еще коса эта. В последний раз видел такую прическу у девчонок лет 10 назад. «Фу, что за нищебродка!» Брезгливо фыркает Моника, сидящая за моей спиной. «Ничего ты не понимаешь, Мон. Чем больше на девчонке одежды, тем сильнее желание ее снять». Как-то многозначительно улыбается мой друг, вызывая во мне незнакомое противоречивое чувство. С одной стороны, хочется ему поддакнуть, а с другой – врезать. С чего бы? «Поживее вытаскивайте свои задницы из тачки!» Гаркую я чересчур грубо, удивляя самого себя. Порываюсь выйти следом, но взгляд сам по себе возвращается к обладательнице невероятных ножек, который не удается скрыть даже монашескому одеянию. Кто она такая, черт возьми? Ответ я получаю уже на первом уроке, когда она заходит к нам в класс вместе с директором Фрэнсис О'Доннелл, матерью Дэна. Учитель математики мистер Джобс прерывает свой монолог, чтобы поздороваться, как я уже догадался, с нашей новой одноклассницей и представить ее нам. Занятно. Откидываюсь на спинку стула и, пользуясь тем, что сижу на заднем ряду, начинаю нагло рассматривать девушку. Идеальная осанка, гордо расправленные плечи и слегка вздернутый носик могут сказать о многом. Например, о том, что ее ни капли не волнует непохожесть на остальных. И я бы и дальше продолжал невозмутимо оценивать внешность шатенки, если бы она не сделала то, что заставило ручку в моих пальцах зависнуть в воздухе, так и не коснувшись поверхности стола. Она улыбнулась. Она просто, мать его, улыбнулась. Более того, не мне. Это вообще нормально, что у меня чувство, будто я увидел тройную радугу после затяжного дождя? А я никогда ее и не видел. Глория всю дорогу до своей школы жужжала мне в ухо про это чудо природы, которое она вчера наблюдала из окна своей комнаты. «Брайан, если бы ты ее увидел, ты бы охренел!» Я охренел. Вот уж правда. Нервно сглатываю, пугаясь своих спутанных мыслей. Дерьмовое состояние. Я с новенькой даже не говорил. Может, у нее скрипучий голос, или от нее разит потом, а я думаю о каких-то радугах. Мысленно перекрещиваюсь, надеясь, что эта девчонка сядет подальше. «Кассандра Агилар». Доносится до меня конец речи Фрэнсис, потому что я прослушал все, о чем она говорила до этого. «Отлично. Она еще мексиканка?» «С виду не скажешь. Разве что смуглый цвет кожи и темные брови. На этом все. «Садись рядом с Кроу», — указывает на меня математик. «Это что, сраная насмешка судьбы?» «Нет-нет, мистер Джобс, я всегда сижу один». Предпринимаю попытку отвертеться от незваной соседки, но когда встречаюсь с ее прищуренным взглядом, вся моя бравада куда-то улетучивается, вынуждая поерзать на стуле. Улыбка вмиг сходит с лица Кассандры. Повернувшись к учителю, она смело спрашивает, как назло, мелодичным голосом. «Можно я сяду туда?» И показывает пальцем на место рядом с Дэном. «Мы оба негласные лидеры класса, и сидеть в одиночестве, избавляя себя от трения плечом о плечо, привилегия, а не отшельничество». «Я передумал». Мой речевой аппарат, похоже, решил жить собственной жизнью, не совещаясь с мозгом. «О, Доналл, мой друг, так и быть, принесу себя в жертву». «Что я несу? Я дебил?» В ответ заслуженно получаю гневный выстрел из-под ресниц. «Пусть она сама выберет», — добивает меня Дэн. Весь класс сворачивает к нам головы, недоумевая. «Да, ребят, я сам выпал в осадок». Девчонка тем временем уверенной походкой направляется в нашу сторону, не откладывая свой выбор в долгий ящик. «Кого она выберет? Меня или его? Его?» Или меня? Наши столы разделены проходом, поэтому я не понимаю, кому она идет. За пару футов до нас Кассандра вперивает в меня колючий, карий взгляд. Я и отсюда рассмотрел цвет ее лисьих глаз. Колдовской, манящий. Не могу оторваться от них, как привороженный. Почему она так смотрит? Все-таки выбрала меня? Торжествующе улыбаясь, в мыслях напяливая на себя лавровый венок победителя. Вот только, поравнявшись со мной, она дерзко ухмыляется и садится рядом с Дэном. «Да, Брайан, тебя уделала девчонка. И что я вякал про голос и запах?» И тут она не оправдала моих ожиданий. «Теплая корица». Именно ее я почувствовал вместе с дуновением воздуха от взмаха косы, которую эта колдунья перекинула через плечо, едва не хлестнув ей по моему лицу. Кажется, я попал.